Глава 46. Еще одно путешествие. 1. Джек излечил их, но так и не смог вспомнить, что именно делал. Какое-то время талисман сверкал и пел в его руках. И у Джека вроде бы осталось смутное воспоминание, что он видел, как Спиди Ричард окутало сияние, и они словно купались в свете. Это все, что осталось у него в памяти. А в конце драгоценный свет в талисмане начал угасать, угасать и угас. Подумав о матери, Джек издал хриплый, отчаянный крик. Спиди проковылял по тающему снегу и обнял Джека за плечи. «Свет вернется, странник Джек». Он улыбался, но выглядел намного более уставшим, чем Джек. Спиди излечился, однако ему по-прежнему было плохо. «Этот мир убивает его», — подумал Джек. «По крайней мере, убивает в нем Спиди Паркера. Талисман излечил его, но он все равно умирает». «Ты сделал для него все, что мог», — продолжил Спиди. «И будь уверен, он сделает все для тебя. Волноваться не о чем. Подойди сюда, Джек. Подойди к тому месту, где лежит твой друг». Джек подошел. Ричард спал в тающем снегу. Жуткий лоскут кожи исчез. На голове остался только белый шрам, который потом так и не зарос волосами. «Возьми его за руку». «Зачем? С какой стати?» «Мы собираемся прыгнуть». Джек вопросительно посмотрел на Спиди, но тот не собирался ничего объяснять. Просто кивнул, как бы говоря, «Да, ты правильно расслышал мои слова». «Что ж», — подумал Джек, — «до этого момента я ему доверял». Он наклонился и взял Ричарда за руку. Спиди взял Джека за другую руку. Безо всякого усилия все трое покинули этот мир. 2. Джек так и предполагал. Рядом с ним на черном песке, испещренном следами хромой ноги Моргана и Зориса, стоял человек, который выглядел крепким и сильным, и здоровым. Джек с благоговением, но и с некоторой неловкостью, взирал на этого незнакомца, который, пожалуй, пусть и с натяжкой, мог сойти за младшего брата Спиди Паркера. «Спиди, я хочу сказать, мистер Паркус, что вы...» «Мальчики, вам надо отдохнуть», — ответил Паркус. «Тебе так точно, а второму молодому сквайру тем более. Он подошел к смерти совсем близко, но я не думаю, что он из тех, кто готов в этом признаться, даже себе». «Да», — кивнул Джек, — «в этом вы правы». «Ему лучше отдохнуть там». Паркус поднял Ричарда на руки и двинулся подальше от воды и от черного замка. Джек поплелся следом. Сначала он изо всех сил пытался держаться рядом с Паркусом, но почти сразу начал отставать. Он задыхался, ноги стали ватными. И голова жутко разболелась, вероятно, в ответ на чудовищное напряжение финальной схватки. «Шоковое похмелье», — подумал Джек. «Почему? Куда?» Вот и все, что он сумел выдохнуть, прижимая к груди талисман. Шар больше не светился, грязноватая темная поверхность не вызывала ни малейшего интереса. «Надо немного отойти от этого места», — ответил Паркус. «Ты и твой друг не захотите отдыхать там, где был он, правда?» И Джек при всей своей усталости согласно кивнул. Паркус оглянулся, с грустью посмотрел на Джека. «Здесь все провоняло его злобой и твоим миром, Джек. Для меня оба эти запаха одинаково неприятны». И двинулся дальше с Ричардом на руках. 3. В 40 ярдах от того пятачка на пляже, где кружил Морган и Зориса, Паркус остановился. Песок заметно посветлел и стал серым. Паркус осторожно уложил Ричарда. Джек тоже растянулся на теплом, божественном теплом песке. Никакого снега. Паркус сел рядом с Джеком, скрестив ноги. «Сейчас вы поспите. Возможно, проснетесь только завтра. Здесь вас никто не потревожит. Посмотри». Паркус обвел рукой территорию, на которой в Америке располагался Пойнт Венти. Прежде всего, Джек обратил внимание на черный замок, часть которого обрушилась и разлетелась в стороны, словно после мощного взрыва. Теперь замок не производил ни малейшего впечатления. Исходившую от него угрозу выжгли, спрятанное сокровище унесли. Сложенные в некоем порядке камни, ничего больше. Джек заметил, что здесь землетрясение оказалось не столь разрушительным. Да и что оно могло тут уничтожить? Он увидел несколько развалившихся хибар из плавника да разбитые кареты, которые могли быть, а могли и не быть, кадиллаками в Америке. Кое-где валялись косматые тела. «Оставшиеся в живых уже удрали», — пояснил Паркер. «Они знают, что произошло, знают, что Морган и Зориса мертв и не доставит нам никаких хлопот. Зло, обитавшее здесь, ушло. Ты это знаешь? Чувствуешь?» «Да», — прошептал Джек. «Но, мистер Паркус, вы не...» «Ухожу. Да, очень скоро. Ты и твой друг сейчас хорошенько выспитесь, но сначала нам надо поговорить. Времени это много не займет, поэтому я хочу, чтобы ты постарался и оторвал подбородок от груди хотя бы на время». Не без усилия Джек вскинул голову и полностью, ну или почти, раскрыл глаза. Паркус кивнул. «Когда вы проснетесь, идите на восток, но не прыгайте. Какое-то время оставайтесь тут, в долинах. На вашей стороне сейчас слишком много суеты. Спасательные команды, репортеры, Джейсон знает, кто еще. По крайней мере, снег успеет растаять, прежде чем кто-нибудь увидит его, за исключением нескольких человек, которых сочтут сумасшедшими. Почему вы должны уйти?» «Потому что есть дела, Джек. Много работы. Новость о смерти Моргана уже продвигается на восток. Продвигается быстро. Сейчас я отстаю от новостей, а должен их опережать. Я хочу вернуться в пограничье и на восток, до того, как множество плохих парней успеет перебраться в другие места». Он посмотрел на океан. Его холодные серые глаза напоминали гранит. «Когда придет счет, людям придется заплатить. Морган ушел, а долги остались». «Вы тут вроде полицейского?» Паркус кивнул. «Меня можно назвать верховным судьей и главным королевским палачом в одном лице». Он положил сильную и теплую руку на голову Джека. «Там я всего лишь человек, который кочует с места на место. Где-то работает, где-то перебирает струны. И иной раз, поверь, такая жизнь нравится мне гораздо больше». Он вновь улыбнулся, став вылитым Спиди. «И ты время от времени будешь встречать этого парня, Джеки. Да, время от времени. То в одном месте, то в другом. В торговом центре, может, в парке». Он подмигнул Джеку. «Но Спиди нездоров», — сказал Джек. «Я не знаю точно, что с ним не так, но талисман не может это исправить». «Спиди старый», — ответил Паркус. «Мы одного возраста, но в твоем мире он старел быстрее, чем я. Тем не менее, еще несколько лет он протянет. Может, и гораздо дольше. Так что не грусти, Джек». «Вы обещаете?» — спросил Джек. Паркус улыбнулся. «Ей-бо!» Джек устало улыбнулся в ответ. «Вы с другом двинетесь на восток. Отшагаете миль 5, перевалите через эти низкие холмы, а за ними равнина. Будете идти в свое удовольствие. Ищите большое дерево. Самое большое чертово дерево, какое вы когда-либо видели. Когда доберетесь до этого старого дерева, Джек, ты возьмешь Ричарда за руку, и вы прыгнете обратно. Окажетесь рядом с громадной секвой, в стволе которой прорублен тоннель для проезда автомобилей. Это 17-е шоссе, и оно приведет вас на окраину маленького городка в Северной Калифорнии. Он называется Сторивилл. Войдете в город, найдете заправочную станцию Мобил рядом со светофором». «А потом?» Паркус пожал плечами. «Точно не скажу. Скорее всего, Джек, ты увидишь там знакомого». «Но как мы доберемся до...» «Шш!» И Паркус положил руку ему на голову, как делала мать, когда он был... «Баю-бай, засыпай, Джеки мой, в окошке свет. Твоего папаши нет, он уехал слушать джаз. Не до нас ему сейчас. Баю-бай, мой Джеки, все у нас так хорошо, все у нас так хорошо, все совсем маленьким». «Довольно вопросов. Я думаю, теперь у вас с Ричардом все будет хорошо». Джек лег, положил темный шар на сгиб руки. К его ресницам, казалось, привязали бетонные блоки. «Ты показал себя храбрым и благородным, Джек», — спокойно и торжественно произнес Паркус. «Мне бы хотелось, чтобы ты был моим сыном, и я отдаю тебе честь за твою смелость и твою веру. Во многих мирах есть люди, которые в большом долгу перед тобой за все, что ты сделал, и так или иначе, я думаю, большинство из них это чувствуют». Джеку удалось улыбнуться. «Побудьте со мной еще немного», — попросил он. «Хорошо», — кивнул Паркус. «Пока ты не заснешь. Волноваться не о чем, Джек. Здесь никто и ничто не причинит тебе вреда». «Моя мама всегда говорила». Но сон забрал его к себе, прежде чем он успел закончить. 4. И каким-то загадочным образом сон не отпускал его на следующий день, когда он вроде бы проснулся. Может, дело было не во сне. Включилась некая защитная функция мозга, благодаря которой течение времени замедлилось, и явь стала напоминать сон. В какой-то момент он и Ричард, движения которого стали такими же замедленными и неуверенными, оказались под высочайшим деревом мира. Вокруг них плясали солнечные лучи, сумевшие пробиться сквозь крону. 10 взрослых мужчин, взявшись за руки, не смогли бы обхватить основание ствола. Дерево уходило в небо, массивное и одинокое, напоминая левиафана в лесу высоких деревьев, идеальный пример изобилия долин. «Волноваться не о чем», — убеждал Джека Паркус, собираясь растаять в воздухе, будто чеширский кот. Джек запрокинул голову, чтобы взглянуть на вершину дерева. Он не до конца осознавал, насколько вымотался эмоционально. Размеры дерева вызвали только легкое удивление. Джек провел рукой по удивительно гладкой коре. «Я убил человека, который убил моего отца», — сказал он себе. Другой сжал темный, на вид мертвый шар талисмана. Ричард тоже смотрел на вершину гигантского дерева, которое небоскребом возвышалось над ними. Морган мертв. Гардинер тоже. Снег на берегу к этому времени наверняка растаял. Однако не весь. Джек чувствовал, что голова у него набита тем самым снегом с пляжа. Когда-то, 1000 лет тому назад, никак не меньше, он думал, что будет визжать от восторга, волнения и благоговейного трепета, если ему действительно удастся взять в руки талисман. Но теперь он ничего такого не испытывал. Зато в голове валил снег, и он не мог заглянуть дальше границы инструкции Паркуса. Тут Джек понял, что гигантское дерево его приворожило. «Возьми меня за руку», — попросил он Ричарда. «Но как мы попадем домой?» — спросил Ричард. «Волноваться не о чем», — ответил Джек и сжал пальцами руку друга. «Подумаешь, невиданное дерево». Джек Сойер побывал в проклятых землях, победил черный отель, показал себя храбрым и благородным. И теперь Джек Сойер — выдохшийся 12-летний подросток, в мозгу которого валит снег. Он безо всяких усилий вернулся в свой собственный мир, и Ричард вместе с ним. 5. Лес изменился, стал целиком и полностью американским. Мягко шелестевшие кроны заметно опустились, стволы деревьев стали тоньше. Джек еще не успел сжиться со всеми этими отличиями, когда увидел перед собой двухполосную асфальтированную дорогу. И тут реальность 20-го столетия обрушилась на него. Глаза заметили дорогу, а уши услышали стрекотание небольшого двигателя. Джек инстинктивно подался назад и потащил за собой Ричарда. В ту же секунду мимо проскочил маленький белый Рено Лекар. Миновав мальчиков, автомобиль нырнул в тоннель, прорубленный в стволе секвой, которая размером почти вдвое уступала долинскому дереву великану. Но пассажиры не обратили внимания на секвой, посмотреть на которые приехали из Нью-Хэмпшира. Жить свободным или умереть? Женщины и дети, сидевшие на заднем сиденье, обернулись, уставившись на Джека и Ричарда. Их широко раскрытые рты напоминали черные пещеры. Они только что увидели двух подростков, которые появились у дороги словно призраки, чудесным образом материализовавшись из воздуха. Прям-таки капитан Кирк и мистер Спок, перенесенные телепортирующим лучом со звездолета Энтерпрайз. «Сможешь пройти еще немного?» — спросил Джек. «Конечно», — ответил Ричард. Джек шагнул на асфальт шоссе 17 и прошел сквозь огромную дыру в стволе секвой. Подумал, что, возможно, ему все это снится, и он по-прежнему в долинах, лежит на песке рядом с Ричардом, под добрым взглядом Паркус. «Моя мама всегда говорила, моя мама всегда говорила». 6. Словно прорезая густой туман, хотя тот день в Северной Калифорнии выдался сухим и солнечным, Джек Сойер вывел Ричарда Слоута из леса секвой, и они зашагали по дороге, шедшей чуть под уклон, мимо сухих декабрьских лугов. Что самый важный человек на съемках любого фильма – кинооператор. Его тело определенно не доспало, его разуму требовалось отвлечься. Что вермут губит хороший мартини. Ричард молча брел следом, поглощенный своими мыслями. Шел гораздо медленнее, и Джеку то и дело приходилось останавливаться на обочине и ждать, пока Ричард догонит его. До маленького городка, вероятно, Сторивилла, им предстояло пройти еще полмили или чуть больше. Несколько низких белых домов расположились вдоль дороги. На крыше одного виднелась вывеска «Антиквариат». За домами над пустым перекрестком мигал желтый светофор. Джек разглядел край щита указателя «Мобил» рядом с автозаправочной станцией. Ричард волочил ноги, так низко опустив голову, что подбородок едва не касался груди. Когда он приблизился к дожидавшемуся его Джеку, тот увидел, что друг плачет. Джек обнял Ричарда за плечи. «Я хочу тебе кое-что сказать». «Что?» — на залитом слезами лице Ричарда читался вызов. «Я тебя люблю». Взгляд Ричарда вновь вернулся к дорожному покрытию. Джек не убирал руку. На мгновение Ричард бросил взгляд на Джека, кивнул. Их глаза встретились. Все это напоминало слова, которые Джек пару раз слышал от Лили Кавана Сойер. «Джеки, иногда следует промолчать». «Мы уже у цели, Ричи». Джек подождал, пока Ричард вытрет глаза. «Думаю, кто-то должен встретить нас на заправке «Мобил». «Гитлер, наверное», — Ричард прижал ладони к глазам. Через мгновение взял себя в руки, и в Сторивилл мальчики вошли плечом к плечу. 7. В тени автозаправочной станции стоял Кадиллак Эльдорадо с похожей на бумеранг телевизионной антенной на крыше багажника. Огромный, как дом на колесах, и черный, как смерть. «Ох, Джек, вот дерьмо!» – простонал Ричард и схватил Джека за плечо. Его глаза широко раскрылись, губы дрожали. Джек почувствовал, как в кровь вновь впрыснулся адреналин. Только теперь он не бодрил. Наоборот, лишал силы. Это уже был перебор, перебор, перебор. Сжимая в руках темный, ни на что негодный стеклянный шар, в который превратился талисман, Джек двинулся вниз по склону к автозаправочной станции «Мобил». «Джек!» – отчаянно вскрикнул Ричард. «Что ты делаешь? Это один из них! Такие же автомобили были в Тейере, в Пойнт-Венути!» «Паркус велел нам прийти сюда», — ответил Джек. «Ты рехнулся, дружок», — прошептал Ричард. «Знаю, но все будет хорошо, ты увидишь. И не называй меня дружком». Дверь Эльдорадо распахнулась. Показалась мускулистая нога, обтянутая линялой джинсой. Тревога переросла в дикий ужас, когда Джек увидел, что мысок мотоциклетного сапога аккуратно срезан, и из дыры торчат длинные волосатые пальцы. Стоявший рядом Ричард пискнул, как полевая мышь. Из-за руля вылезал волк, не иначе. Джек понял это, прежде чем водитель повернулся к ним лицом. Ростом под 7 футов, с длинными, косматыми, не очень чистыми волосами. В них застрял репейник. Когда же здоровяк наконец обернулся, Джек увидел блеск оранжевых глаз, и внезапно ужас сменился радостью. Он побежал к волку, не обращая внимания ни на заправщика, который подошел поближе, чтобы лучше разглядеть здоровяка, ни на зеваку магазина. Волосы сдувало со лба, потрёпанные кеды звонко шлепали по асфальту, широченная улыбка едва не разрывала лицо пополам, глаза сверкали, как талисман. Комбинезон с нагрудником, Ошкош, кошкин ёж. Круглые очки без оправы, как у Джона Леннона, и широкая, добрая улыбка. «Волк!» — крикнул Джек Сойер. «Волк, ты живой! Волк, ты живой!» Он прыгнул, находясь еще в 5 футах от волка, и волк, улыбаясь, легко и непринужденно поймал его. «Джек Сойер, волк, вы только посмотрите, как Паркус и говорил, я здесь, в этом богом поколоченном месте, которое воняет, словно говно в болоте, и ты тоже здесь. Джек и его друг, волк, хорошо, отлично, волк!» Именно запах подсказал Джеку, что перед ним не его волк, но родственник волка, и очень близкий. «Я знал твоего брата по помету». Волк по-прежнему держал подростка в своих крепких волосатых руках. Теперь, всмотревшись в лицо, Джек увидел, что он старше и мудрее его волка, но тоже добрый. «Моего брата волка». Волк опустил Джека на землю, протянул руку и коснулся талисмана подушечкой пальца. На его лице читалось восторженное благоговение. И от прикосновения в глубинах талисмана появилась, сверкнула и исчезла яркая искра, словно метеор. Волк глубоко вздохнул. Посмотрел на Джека, улыбнулся. Джек ответил тем же. Подошедший Ричард смотрел на обоих с удивлением и тревогой. «В долинах есть хорошие волки, не только плохие», — начал Джек. «Множество хороших волков», — перебил его волк. Он протянул руку Ричарду. Тот после секундного колебания пожал ее. Едва кисть Ричарда исчезла в волосатой ручище волка, превратившийся в узкую полоску рот мальчика, выдал его опасения. Он определенно ожидал, что с рукой произойдет что-то ужасное. «Это брат по помету моего волка», — в голосе Джека слышалась гордость. Он откашлялся, не зная, какими словами выразить горечь утраты. «Принимают ли волки соболезнования или нет?» «Я любил твоего брата. Он спас мне жизнь. За исключением Ричарда у меня не было такого близкого друга, как он. Мне жаль, что он умер». «Он сейчас на Луне», — ответил брат волка. «Он вернется. Все уходит, Джек Сойер, как Луна». «Все возвращается, как луна. Пошли, хочу убраться из этого вонючего места». На лице Ричарда отразилось недоумение, но Джек понимал и сочувствовал. Заправочную станцию окутывал густой запах нефтепродуктов, напоминавший прозрачный коричневый саван. Волк подошел к Кадиллаку и открыл заднюю дверцу, как профессиональный водитель, кем он, судя по всему, и являлся. «Джек?» — Ричард выглядел испуганным. «Все нормально», — заверил его Джек. «Но куда?» «Думаю, к моей матери», — ответил Джек. «Через всю страну в Аркадия-Бич, штат Нью-Хэмпшир. Первым классом. Вперед, Ричи!» Они подошли к автомобилю. На широком заднем сиденье лежал старый, потрепанный футляр для гитары. Джек почувствовал, как заколотилось сердце. «Спиди!» — он повернулся к брату по помету волка. «Спиди поедет с нами?» «Я такого не знаю», — ответил волк. «Правда, был у меня дядя с таким прозвищем, очень быстрый, но потом охромел. Волк! и больше не мог приглядывать за стадом. Джек указал на гитарный футляр. «А это откуда?» Волк улыбнулся, продемонстрировав множество больших зубов. «Паркус. Оставил еще вот это, чуть не забыл». Он достал из заднего кармана очень старую открытку. На ней была запечатлена карусель с очень знакомыми лошадками. Среди них Джек увидел и шуструю Эллу, и серебряную леди. Но стоявшие вокруг женщины носили турнюры, мальчишки – бриджи, а мужчины с шикарными усами – котелки. От старости открытка стала шелковистой на ощупь. Джек перевернул ее и сначала прочел печатную надпись «Карусель в Аркадии Бич, 4 июля 1894 года». Потом взглянул на две строчки, нацарапанные от руки. Писал Спиди, не Паркус. Размашисто, не соблюдая правил, мягким тупым карандашом. «Ты сотворил чудеса, Джек. Из того, что в футляре, используй нужное тебе. Остальное сохрани или выброси». Джек сунул открытку в карман джинсов и влез на заднее сиденье Кадиллака, скользя по плюшевой обивке. Увидел, что одна из защелок старого гитарного футляра сломана. Открыл три оставшиеся. Ричард уже сидел рядом с Джеком. «Ё-моё!» – выдохнул он. Футляр для гитары заполняли 20-долларовые купюры. 8. Волк вез их домой. И хотя очень скоро Джек с трудом вспоминал многие события той осени, каждое мгновение этой поездки запечатлелось в его памяти до конца жизни. Они с Ричардом расположились на заднем сиденье Эльдорадо, а Волк вез их на восток, и на восток, и на восток. Волк знал все дороги, и Волк вез их. Иногда запускал кассеты «Creedence Clearwater Revival». Безусловным фаворитом была песня «Бег по джунглям». Очень громко, так, что едва не лопались барабанные перепонки. Много времени проводил, слушая ветер, для чего кнопкой перемещая стекло водительской дверцы. Его это совершенно завораживало. На восток, на восток, на восток, в зарю наступающего утра, в углубляющуюся синеву сумерек надвигающегося вечера, слушая сначала Джона Фогерти, потом ветер, снова Джона Фогерти и опять ветер. Они ели в Стакис, они ели в Бургер Кинг, они заглянули в Кентаки Фрайд Чикен. Там Джек и Ричард взяли по обеду, а Волк – семейное ведерко, которое съел целиком, 21 кусок, судя по звукам, вместе с костями. Джеку сразу же вспомнился Волк и попкорн. Где это было? В Манси. На окраине Манси. В Таунлайн Сиксплекс. Перед тем, как они оказались в лучезарном доме. Он улыбнулся. И тут же почувствовал, как стрела вонзилась в сердце. Джек отвернулся к окну, чтобы Ричард не увидел слез в его глазах. На вторую ночь они остановились в Джулсбурге, штат Колорадо. И Волк приготовил им роскошный ужин на портативном мангале, который достал из багажника. Они ели на заснеженном поле под светом звезд, одетые в теплые куртки, купленные на деньги из гитарного футляра. Метеоры прочерчивали небо, а Волк танцевал на снегу, как ребенок. «Я люблю этого парня», — задумчиво проговорил Ричард. «Да, я тоже. Тебе бы встретиться с его братом». Жаль, что не удалось. И Ричард принялся за уборку, а следующая его фраза потрясла Джека до глубины души. «Я многое забываю, Джек». «В каком смысле?» «В прямом. После каждой оставшейся позади мили я помню чуть меньше о том, что произошло. Все уходит в туман. И я думаю, что именно этого я и хочу. Послушай, ты уверен, что с твоей матерью все в порядке?» Джек трижды пытался дозвониться до матери. Трубку на другом конце провода никто не брал. Джек не слишком переживал из-за этого. Не сомневался, что все будет хорошо. Надеялся на это. Знал, что она будет в отеле, когда он вернется туда. Больная, но живая. Он надеялся. «Да. Почему она не берет трубку?» «Слоуд как-то нахимичил с телефонами», — ответил Джек. «Возможно, с помощью персонала Альгамбры. Я готов на это поспорить. С ней все в порядке. Она больна, но с ней все в порядке. Она там. Я это чувствую». «И если эта штуковина излечит ее, Ричард поморщился, но потом договорил до конца. «Ты по-прежнему... Ну, я хочу сказать, ты по-прежнему думаешь, что она позволит мне... Ты понимаешь, остаться с вами?» «Нет». Джек принялся помогать Ричарду с уборкой остатков ужина. «Она приложит все силы, чтобы отправить тебя в сиротский дом. Или в тюрьму. Не мили чушь, Ричард, конечно же, ты останешься с нами». «Знаешь, после того, что сделал мой отец...» «Это был твой отец, Ричард», — заметил Джек. «Не ты. И ты не станешь напоминать мне. Ты понимаешь, заставлять рыться в памяти». «Нет, если ты хочешь все забыть». «Хочу, Джек, действительно хочу». Волк вернулся. «Вы готовы, парни? Волк!» «Так точно», — ответил Джек. «Послушай, Волк, как насчет кассеты Скотта Гамильтона, которую я купил в Шайне?» «Конечно, Джек. А потом как насчет Криденс?» «Бег по джунглям, верно? Хорошая песня, Джек. Крутая. Волк! Богом поколоченная крутая песня». «Именно так, Волк». Джек повернулся к Ричарду и закатил глаза. Ричард ответил тем же и улыбнулся. Следующий день они ехали по Небраске и Айове. Днем позже миновали закопченные развалины лучезарного дома. Джек предположил, что Волк специально выбрал этот маршрут, потому что, возможно, хотел увидеть место, где умер его брат. Он вновь поставил кассету «Криденс», увеличил громкость до максимума, но Джек все равно расслышал его рыдания. Время, казалось, остановилось, и Джек плавал в нем, потеряв связи с реальностью, ощущая торжество и завершенность. Он справился с порученным ему делом. На закате пятого дня они въехали в Новую Англию. Глава 47. Возвращение. 1. Вся продолжительная поездка из Калифорнии до Новой Англии, казалось, слилась в долгую вторую половину одного дня и вечер. Вторую половину дня, которая вобрала в себя все дни и вечер длиной в жизнь, заполненный закатами и музыкой, и эмоциями. «Огромные чертовы шары огня», — подумал Джек. «Да, я не в себе». Он во второй раз за последние 60 минут, по его прикидкам, посмотрел на маленький циферблат на приборной панели и обнаружил, что прошло целых 3 часа. И было ли это в один и тот же день? От бега по джунглям дрожал воздух. Волк покачивал головой в такт, непрерывно улыбался, безошибочно находил нужные дороги, а в заднем окне небо огромными полосами раскрашивали цвета сумерек. Пурпурный и синий, и удивительный густо-красный, присущий только заходящему солнцу. Джек помнил каждую подробность этой долгой поездки, каждое слово, каждую трапезу, каждый музыкальный нюанс из Ута Симса и Джона Фогерти, и Волка, радостно вслушивающегося в шумы воздуха. Но реальное время у него в голове сжалось так сильно, что по плотности не уступало алмазу. Он спал на мягком заднем сиденье и открывал глаза при свете или в темноте, под солнцем или под звездами. Среди прочего, его память отчетливо запечатлела лица людей, особенно жителей Новой Англии, при въезде в которую талисман засветился вновь, сигнализируя о возвращении настоящего времени, или, в случае Джека Сойера, времени вообще, которые заглядывали на заднее сиденье Эльдорадо в надежде увидеть, а вдруг к ним пожаловал Мик Джаггер или Фрэнк Синатра. Люди на автостоянках, и матрос, и девушка с лошадиной физиономией в кабриолете, остановившемся на светофоре в солнечном маленьком городке в Айове, и тощий парнишка в Огайо, ехавший на велосипеде в полной защитной амуниции. Нет, друзья, это всего лишь мы. Сон продолжал утаскивать Джека к себе. Однажды, проснувшись, в Колорадо, Иллинойсе, под грохот рока, Волк щелкал пальцами, большой автомобиль плавно катился, небо полыхало оранжевым и пурпурным и синим. Джек увидел, что Ричард где-то раздобыл книгу и теперь читает при свете лампочки, вмонтированной в спинку переднего сиденья. Книга называлась «Мозг Брока». Ричард всегда точно знал, который час. Джек закатил глаза и позволил музыке и небесной раскраске поглотить его. Они сделали это. Они сделали все, за исключением того, что им предстояло сделать в опустевшем маленьком городке в Нью-Хэмпшире. 5 дней или одни долгие дремотные сумерки. Бег по джунглям. Тенор-саксофон Зума Симса, твердящий «Вот история для тебя. Тебе нравится эта история?» Ричард, ставший его братом. Его братом. Время вернулось к Джеку, когда на величественном закате пятого дня ожил талисман. «Оутли», — подумал Джек на 6-е сутки, — «я могу показать Ричарду тоннель Оутли и то, что осталось от бара Абдайка. Я могу показать Волку дорогу туда». Но ему не хотелось вновь видеть Оутли. Посещение этого города не принесло бы ни радости, ни удовлетворения. И он отдавал себе отчет, как близка заветная цель, сколь много они проехали. Пока Джек дрейфовал во времени, Волк уже выехал на широченную автостраду 95. Они пересекали Коннектикут. И от Аркадия-Бич их отделяли лишь несколько шагов. От Аркадия-Бич и изрезанного побережья Новой Англии. Теперь Джек считал и мили, и минуты. 2. В четверть шестого вечера, 25 декабря, через 3 месяца после того, как Джек повернулся лицом на запад и связал с ним свои надежды, Чёрный Кадиллак Эльдорадо повернул на усыпанную гравием подъездную дорожку отеля «Альгамбра», расположенного в городе Аркадия-Бич, штат Нью-Хэмпшир. На западе красно-оранжевый закат плавно переходил в желтизну и синеву, и королевский пурпур. В окружавших отель садах голые ветви колотились друг о друга под холодным зимним ветром. Среди них, буквально недели раньше, еще росло дерево, которое ловило и ело мелкую живность, сурков, птиц. Его жертвой стал и отощавший кот дневного портье. Это дерево внезапно умерло. Все остальные пребывали в обычной зимней спячке. Колеса Эльдорадо шуршали по гравию подъездной дорожки. Изнутри, приглушенная тонированными стеклами, доносилась одна из песен «Криденс Клируотер Ревайвл». «Люди, что знают мою магию», — пел Джон Фогерти, — «дымом заполнили землю». Кадиллак остановился перед широкой двустворчатой дверью. За ней царила темнота. Фары погасли, и длинный автомобиль застыл в тени. Лишь белый дымок лениво поднимался над выхлопной трубой, догорели оранжевые габаритные огни. Здесь, в конце дня, здесь, на закате, пламенеющем во всем своем великолепии на западном небосклоне, здесь, прямо здесь и сейчас. 3. Заднее сиденье Кадиллака заливал слабый, колеблющийся свет. Талисман мерцал, светился едва-едва, словно умирающий светлячок. Ричард медленно повернулся к Джеку. На его бледном лице читался испуг. Он сжимал книгу Карла Сагана обеими руками, скрутив ее, точно прачка, простыню. «Талисман Ричарда», — подумал Джек и улыбнулся. «Джек, ты хочешь?» «Нет», — оборвал его Джек. «Жди здесь, пока я тебя не позову». Он открыл заднюю дверцу и, уже вылезая из салона, взглянул на Ричарда. Маленький и сжавшийся, с несчастным видом, тот сидел в углу, свернув книгу в трубочку, словно пытался выжать из нее воду. Не раздумывая, Джек нырнул обратно в салон и поцеловал Ричарда в щеку. Ричард на мгновение обнял Джека и крепко прижал к себе, потом отпустил. Ни один из них не произнес ни слова. 4. Джек двинулся к лестнице, которая вела к парадной двери, но повернул направо и подошел к краю подъездной дорожки. За металлическим ограждением земля обрывалась, отвесно падая к пляжу. Справа черным силуэтом на фоне темнеющего неба прорисовывались американские горки, парк развлечений, Аркадия и веселая страна. Джек посмотрел на восток. Ветер, трепавший сады Альгамбры, подхватил волосы с его лба и отбросил назад. Джек поднял шар на вытянутых руках, словно собираясь принести его в дар океану. 5. 21 декабря 1981 года мальчик по имени Джек Сойер стоял неподалеку от того места, где вода встречалась с землей, держа в руках предмет, обладавший определенными достоинствами, и смотрел на уходящий в ночь Атлантический океан. В тот день ему исполнилось 13 лет, пусть он об этом и не помнил, и его отличала необыкновенная красота. Легкий бриз отбрасывал с высокого, чистого лба каштановый, пожалуй, слишком длинные волосы. Мальчик стоял, думая о своей матери, об их номере в этом отеле. Включит ли она свет там, наверху? Он полагал, что да. Джек повернулся. Его глаза ярко блеснули в мягком сиянии талисмана. 6. Дрожащей исхудалой рукой Лили ощупывала стену в поисках выключателя. Нашла и нажала. И любой, увидевший ее в этот момент, тут же отвернулся бы. В последнюю минуту рак, живший у нее внутри, прибавил прыти, словно почувствовал, ему могут помешать довести дело до конца. Лили Кавана весила теперь 78 фунтов. Кожа пожелтела и обтягивала череп, будто пергамент. Коричневые мешки под глазами стали мертвенно-черными, а сами глаза лихорадочно горели, но были пустыми. От груди не осталось и следа, как и от плоти на руках. На ягодицах и бедрах расцвели пролежни. Этим беды не исчерпывались. Несколько дней назад Лили еще и подхватила пневмонию. Впрочем, с учетом ее состояния, оставалось только удивляться, как она не заболела раньше. Пневмония могла начаться и при более сносных условиях проживания, а Лили попала в экстремальные. Горячая вода больше не подавалась в батарее центрального отопления. Лили не могла сказать, с каких пор. Время стало для нее столь же неопределенным и расплывчатым, как и для Джека в Эльдорадо. Знала она только одно. Топить перестали в тот самый вечер, когда она разбила окно, прогоняя чайку, похожую на Слоута. С той поры Альгамбра превратилась в брошенный холодильник, в склеп, в котором ее в скорости ждала смерть. Если все это произошло благодаря Слоуту, то он проделал чертовски хорошую работу. Из отеля ушли все. Все. Горничные больше не катили по коридорам поскрипывавшие тележки, не насвистывал сантехник. Из-за регистрационной стойки исчез портье с поджатыми губами. Слоуд сунул их всех в карман и унес с собой. 4 днями раньше, когда она не смогла найти в номере достаточно еды, чтобы утолить свой птичий аппетит, Лили вылезла из постели, вышла в коридор и медленно добралась до лифта. В эту экспедицию она взяла с собой стул, то присаживаясь на него отдохнуть, свесив голову, то используя его в качестве ходунков. Ей потребовалось 40 минут, чтобы преодолеть 40 футов до лифтовой шахты. Она нажимала и нажимала кнопку вызова, но кабина не поднялась, кнопка даже не засветилась. «Твою мать!» — хрипло пробормотала Лили и медленно прошла еще 20 футов до лестницы. «Эй!» — крикнула она вниз, а потом надолго закашлялась, навалившись на спинку стула. «Может, они не услышали моего крика, но точно должны услышать, как я выхаркиваю то, что еще осталось от моих легких», — подумала Лили. Однако никто не пришел. Она крикнула снова, вызвав еще один приступ кашля, а потом двинулась в обратный путь по коридору, напоминавшему автостраду в Небраске в ясный день. Она не решилась спуститься вниз, зная, что подняться ей уже не удастся. Да внизу никого и не было. Ни в вестибюле, ни в седле барашка, ни в кафетерии. Нигде. И телефоны не работали. Во всяком случае, у нее в номере телефон точно не работал, и она не слышала ни одного звонка в этом старом мавзолее. Спускаться не имело смысла. Плохая идея. Она не хотела замерзнуть до смерти в вестибюле. «Джеки», — пробормотала она, — «где ты, черт по...» Тут Лили вновь закашлялась, да так сильно, что в какой-то момент, потеряв сознание, повалилась на бок, уронив на себя этот уродливый стул, и пролежала на холодном полу чуть ли не час. Возможно, именно тогда пневмония и переселилась в быстро хиреющий район, в который превратилось тело Лили Кавана. «Привет, большой мистер Р. Можете называть меня Большая П. Я тут новенькая, но на финише собираюсь обогнать вас». Каким-то образом Лили добралась до своей комнаты. Потом у нее начала подниматься температура, дыхание становилось все громче и громче, и в какой-то момент ее воспаленный мозг решил, что легкие — это 2 аквариума, в которых гремят утопленные цепи. И все-таки она держалась, потому что какая-то часть ее разума продолжала утверждать, какой бы безумной ни казалась эта идея, что Джек уже возвращается, спешит к ней с той дали, где побывал. 7. Начало ее последнего забытья напоминало появление ямочки на песке. Ямочки, которая, вращаясь, быстро становится воронкой. Стук утопленных цепей перешел в долгий сухой хрип. Потом что-то вырвало Лили из этой углубляющейся спирали и направило на поиски выключателя в холодной темноте. Она выбралась из кровати. У нее не могло хватить на это сил. Врач рассмеялся бы при одной мысли об этом. Однако Лили выбралась. 2 раза упала, но все-таки поднялась, стиснув губы в решительную полоску. Поискала стул, нащупала, начала продвигаться к окну. Лили Кавана, королева бифильмов, ушла. К окну приближался ходячий ужас, сожранный раком, горящий в лихорадке. Она добралась до окна и выглянула. «Джек!» — попыталась крикнуть Лили. С губ сорвался едва слышный шепот. Она подняла руку, пытаясь махнуть. Едва... «Ах!» — не потеряла сознание. Схватилась за подоконник. «Джек!» Внезапно светящийся шар в руках темной фигуры ярко вспыхнул, осветив лицо, и Лили увидела, что это ее сын. «Это Джек, слава богу, это Джек!» Джек вернулся. Фигура сорвалась с места. «Джек!» Запавшие, умирающие глаза вспыхнули. Слезы потекли по желтым, ссохшимся щекам. 8. «Мама!» Джек пересек вестибюль, заметил, что старомодный телефонный коммутатор оплавлен и закопчен, как после пожара, вызванного коротким замыканием, и мгновенно забыл о нем. Он увидел ее, и она выглядела ужасно. Силуэт мертвеца в окне. «Мама!» Он взбежал по лестнице, перескакивая сначала через 2 ступеньки, потом через 3. Талисман в его руках испустил красно-розовую вспышку и потемнел. «Мама!» Уже в коридоре, ведущем к их комнатам, он услышал ее голос. Не звонко гремящий или чуть вибрирующий смехом. Нет, теперь она хрипела, как существо, переступившее порог смерти. «Джеки! Мама!» Он ворвался в комнату. 9. Сидя в припаркованном у отеля автомобиле, Ричард Слоуд смотрел вверх через тонированное стекло. Что делал здесь он? Что делал здесь Джек? У него болели глаза. Он напрягал их, пытаясь разглядеть верхние этажи в вечернем сумраке. Когда чуть наклонил голову на бок, ослепительная вспышка вырвалась из нескольких окон, на мгновение словно укрыв фасад простынёй белоснежного света. Ричард опустил голову между коленями и застонал. 10. Она лежала на полу под окном. Именно там он наконец разглядел её. Смятая, какая-то серая постель была пустой. Поначалу ему показалось, что и спальня, беспорядком напоминавшую детскую, тоже пуста. У Джека всё похолодело внутри, слова застряли в горле. Но тут талисман выстрелил очередной ослепляющей вспышкой, и на мгновение всё в комнате стало бесцветно белым. Она вновь прохрипела: "Джеки!" И он проорал в ответ: "Мама!" Увидел под окном её, напоминающую смятую конфетную обёртку, исхудавшую до нельзя, с волосами, рассыпанными по грязному ковру. Её руки были как лапки маленького зверька, бледные и скребущие по полу. "Господи, мама, чёрт побери, как же так?" пролепетал он, а в следующее мгновение уже пересек комнату, не сделав ни шага. Проплыл, проскользил по заставленной мебелью, застывшей спальне Лили, и мгновение это запечатлелось в его памяти, будто изображение на фотопластинке. Ее волосы на грязном ковре, ее ставшие такими тоненькими руки. Джек вдохнул густой запах болезни, близкой смерти. Он не был врачом и понятия не имел, что не так с телом Лили. Знал только одно – его мать умирала, жизнь уходила через невидимые трещины, и времени у нее оставалось совсем ничего. Она дважды произнесла его имя, но, похоже, это исчерпало ее силы. Плача, он положил руку на голову, потерявшей сознание Лили, а талисман опустил на пол. Ее волосы словно были полны песка, голова горела. «Ох, мама, мама!» По-прежнему, не видя лица матери, Джек подсунул под нее руки – бедро под тонкой ночной рубашкой раскалилось и обжигало ладонь. Под другой ладонью пылала лопатка. На костях не осталось плоти. На безумное, застывшее мгновение Лили будто превратилась в грязного маленького ребенка, оставленного умирать в одиночестве. Слезы потоком текли из глаз Джека. Он поднял мать, как поднимают груду старой одежды. Застонал. Руки Лили бессильно повисли, словно две соломинки. «Ричард?» Ричард чувствовал себя не так плохо в сравнении с Лили, даже когда мешком лежала у него на спине во время спуска в отравленный Пойнт-Венети. Кожу Ричарда покрывали прыщи, язвы, высыпания, и у него тоже поднялась температура, но Джек понимал, что его мать находится в куда более жутком состоянии, что в таком состоянии уже и не живут. И тем не менее она произнесла его имя. И Ричард едва не умер. Она произнесла его имя. Джек уцепился за это. Она добралась до окна. Она произнесла его имя. Даже представить себе, что она умрет, невозможно, невероятно, аморально. Одна рука болталась перед ним, тростинка, ожидающая, пока ее срежут серпом. Обручальное кольцо давно соскользнуло с пальца. Джек плакал и не мог остановиться. «Все хорошо, мама», — бормотал он. «Все хорошо, теперь все хорошо, все хорошо». Обвисшее на его руках тело вдруг завибрировало, словно соглашаясь. Джек осторожно положил Лили на постель, и она легко перекатилась на бок. Оперся на кровать коленом, наклонился над матерью. Тонкие волосы упали с ее лица. 11. Однажды, перед самым началом путешествия, он ощутил стыд, когда не узнал мать, решив, что это какая-то старуха, уставшая, вымотавшаяся пожилая женщина, сидевшая в чайной. Иллюзия ушла. Лили Кавана Сойер обрела привычный, неизменный образ. Истинная, настоящая Лили Кавана не могла постареть, оставалась вечной блондинкой, улыбка которой сверкала, как выкидное лезвие, а лицо весело посылало всех к черту. Фотография этой Лили на рекламном щите когда-то укрепила сердце ее сына. Женщина на кровати ничем не напоминала ту актрису. Слезы ослепили Джека. «Нет, нет, нет», — пробормотал он и провел пальцами по пожелтевшей щеке. У нее не осталось сил даже для того, чтобы поднять руку. Он взял в свои пальцы ее худенькую посеревшую кисть, превратившуюся в птичью лапку. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не...» Джек не смог заставить себя произнести это слово. И внезапно осознал, как много сумела сделать эта иссохшая женщина. Она же подошла к окну, чтобы посмотреть вниз. Его мать знала, что он возвращается. Не сомневалась в этом. И благодаря какой-то неведомой ему связи с талисманом почувствовала момент его прихода. «Я здесь, мама», – прошептал он. Из носа потекло. Он вытер его рукавом. Только тут Джек понял, что дрожит. «Я привез талисман». В этот момент он искренне гордился тем, что ему удалось сделать. «Я его привез». Джек осторожно опустил хрупкую руку на покрывало. Талисман по-прежнему светился там, куда он его положил, крайне осторожно, на полу, рядом со стулом. Но свет этот был слабым, нерешительным, мутным. Джек вылечил Ричарда, прокатив светящийся шар по телу друга, вылечил и Спиди. Однако здесь предстояло свершиться чему-то другому. Джек это знал, но не мог сказать, что именно должен сделать, потому что вопрос заключался не в знании, а в вере. Он никогда не разбил бы талисман, даже для того, чтобы спасти жизнь матери, это он понимал прекрасно. Нутро талисмана медленно наполнялось туманной белизной. Импульсы сливались воедино, превращаясь в устойчивый свет. Джек положил руки на шар, и тот выстрелил ослепительной стеной света. «Радуга!» — казалось, говорил этот свет. «Наконец!» Джек направился к кровати. Талисман озарял комнату от пола до потолка, от стены до стены, ярко освещая постель. Как только Джек подошел вплотную к кровати, поверхность талисмана начала изменяться под его пальцами. Стеклянная твердость становилась менее гладкой, более пористой. Подушечки пальцев теперь вдавливались в талисман. Заполнявшая его непрозрачная белизна клубилась и темнела. В этот миг Джек ощутил сильное, точнее яростное, чувство, которого и представить себе не мог в тот давний день, когда отправился на первую прогулку по долинам. Он осознал, что талисман, из-за которого пролилось столько крови, который принес столько хлопот, каким-то непредсказуемым образом собирается измениться. Он собирается измениться навеки, и ему, Джеку, предстоит с ним расстаться. Талисман больше не будет принадлежать ему. Чистая поверхность талисмана тоже начала туманиться, размягчаться. Теперь Джек словно держал в руках не стекло, а нагретую пластмассу. Он торопливо сунул изменяющийся талисман в руки матери, и талисман знал, что нужно делать. Именно ради этого момента и никакого другого его создали в некой волшебной мастерской. Джек не знал, чего он ждет. Вспышки света, запаха лекарств, большого взрыва. Ничего не произошло. Мать продолжала умирать у него на глазах. «Пожалуйста», — прошептал Джек. «Мама, пожалуйста». У него перехватило дыхание. В талисмане вдруг беззвучно разошелся шов, одна из вертикальных канавок. Свет медленно полился из него, окутывая руки матери. Из туманного нутра вспоротого пустеющего шара выплескивалось все больше света. Снаружи внезапно донеслось громкое пение птиц, празднующих свое существование. 12. Все это Джек воспринимал как в тумане. Затаив дыхание, он наклонился вперед и наблюдал, как талисман изливается на постель его матери. Облачная яркость набрала силу. Вертикальные и горизонтальные полоски вновь стали четкими. Веки матери дрогнули. «Ох, мама!» – прошептал Джек. «Ох!» Серо-золотистый свет продолжал вытекать через скрывшийся шов и, клубясь, поднимался по рукам матери. Ее ссохшееся лицо с провалившимися щеками чуть нахмурилось. Джек глубоко вздохнул, сам того не ведая. «Что? Музыка?» Серо-золотистое облако из глубин талисмана растягивалось над телом матери, накрывая его полупрозрачной, чуть матовой, движущейся оболочкой. Джек наблюдал, как эта жидкая пленка скользит по груди Лили, по ее высохшим ногам. Из раскрытого шва в талисмане вместе с серо-золотистым облаком исходил удивительный запах, сладкий и терпкий, цветов и земли, добрый, жизнерадостный. «Запах рождения», — подумал Джек, хотя никогда не присутствовал при родах. Джек втянул его в легкие и, изумляясь увиденному, вдруг вспомнил, что он, Джек Сойер, тоже родился в эту самую минуту, а потом представил себе, едва ли осознавая, о чем речь, что щель в талисмане — влагалище. Разумеется, он никогда не видел влагалище и имел самые зачаточные представления о его строении. Он смотрел в эту щель. И тут Джек впервые услышал невероятный гомон, поднятый птицами за окнами, смешанный с далекой музыкой. «Музыкой? Что за...» Маленький цветной шарик света пронесся перед его глазами и на мгновение, сверкнув в открытой щели, исчез под затуманенной поверхностью талисмана, словно голубь, нырнувший в движущееся газовое облако. Джек моргнул. Шарик напоминал... За первым последовал второй, и на этот раз Джек успел разглядеть на крошечном шарике пятна синего и коричневого, и зеленого, линии берегов и горных хребтов. Ему пришло в голову, что в этом маленьком мире стоит застывший Джек Сойер и смотрит вниз на еще более крохотный цветной шарик, а на том крохотном шарике стоит свой Джек, ростом с пылинку, и смотрит на мир размером с атом. Третий мир последовал за первыми двумя и, вращаясь, исчез в глубинах талисмана. Лили шевельнула правой рукой и застонала. Джек уже плакал навзрыд. «Она будет жить!» Теперь он это знал. Все сработало, как и говорил Спиди, и талисман возвращал жизнь в иссушенное, пожранное болезнью тело его матери, убивая зло, которое убивало ее. Джек наклонился вперед, едва не поддавшись всепоглощающему желанию поцеловать талисман. Его окутали запахи жасмина и гибискуса и свежевспаханной земли. Слеза упала с кончика носа и сверкнула звездой в колоннах света, поднимавшихся из талисмана. Он увидел вереницу звезд, проплывших мимо скрытого шва, сверкающее желтое солнце, окруженное черными просторами. Музыка, казалось, наполняла талисман, комнату, весь мир. Лицо женщины, незнакомки, проплыло через скрытый шов. Лица детей, потом лица других женщин. Слезы катились по лицу Джека. Он видел в талисмане лицо своей матери, улыбающееся лицо королевы десятки фильмов. Потом увидел собственное лицо, плававшее среди всех тех миров и жизней, спешивших к рождению внутри талисмана, и подумал, что сейчас взорвется от избытка чувств. Он расширялся. Он дышал светом. И, наконец-то, услышал звуки изумления, которые раздались вокруг него. Глаза матери открылись и оставались открытыми как минимум две благословенные секунды. Живые, как птицы, как миры внутри талисмана, к нему пришли звуки тромбонов и труб, крики саксофонов, голоса лягушек и черепах, и голубей, поющих «Люди, что знают мою магию», дымом заполнили землю. К нему пришли голоса волков, играющих волчью музыку на луне. Волна била в нос корабля, и рыба выпрыгивала из озера, чтобы удариться боком о поверхность воды, и радуга накрывала землю, и странствующий подросток разбивал каплю слюны, чтобы решить, в какую сторону идти, и отшлепанный ребенок морщил лицо и открывал рот, и оглушающий голос оркестра пел всем своим огромным сердцем, и комната заполнилась дымным следом единственного голоса, поднимающегося и поднимающегося над этими набегами звука. Рев мощных двигателей, свист фабричных гудков, и где-то лопнула шина, и где-то взорвалась петарда, и влюбленная прошептала «Еще!», и запищал ребенок, и крик нарастал, и какое-то время Джек не осознавал, что ничего не видит, но потом зрение вернулось. Глаза Лили широко раскрылись, непонимающе уставились на Джека. То же непонимание читается в глазах новорожденного, которого шлепком приводят в этот мир. Потом Лили судорожно вдохнула. И от этого миры, и вращающиеся галактики, и вселенные рекой поднялись и вытекли из талисмана. Они поднимались потоком, переливаясь всеми цветами радуги. Они втекали в ее рот и нос, поблескивая, рассыпались капельками росы на ее иссохшей коже и таяли, проникая внутрь. На мгновение все тело его матери сияло разноцветием. На мгновение его мать стала талисманом. Все признаки болезни ушли с ее лица. Это случилось не за какой-то промежуток времени, постепенно, как показывают в кино. Все произошло разом, мгновенно. Она болела, а тут выздоровела. На щеках цвели розы. Тонкие, жидкие волосы стали гладкими и густыми, обрели цвет темного меда. Джек смотрел на нее, а она с постели вглядывалась в его лицо. «Ох, ох, Господи!» – прошептала Лили. Радужное сияние уже таяло, но здоровье осталось. «Мама!» Джек наклонился ниже. Что-то затрещало под его пальцами, сминаясь как целлофан. Хрупкая оболочка талисмана. Он положил ее на прикроватный столик. Чтобы освободить место, отодвинул несколько пузырьков с таблетками. Некоторые упали на пол и разбились, но теперь это не имело значения. Лили больше не требовались лекарства. Джек выпустил оболочку из рук с благоговением, чувствуя, нет, зная, что и она скоро исчезнет. Его мать улыбнулась. Очаровательной, довольной, немного удивленной улыбкой. «Привет, мир! Это опять я, вернулась! Ну кто бы мог подумать?» «Джек, ты снова дома», — сказала она и потерла глаза, чтобы убедиться, что он не мираж. «Конечно», — Джек попытался улыбнуться. И преуспел, несмотря на катившиеся по лицу слезы. «Конечно, будь уверена». «Я чувствую себя гораздо лучше, Джеки». «Да?» — продолжая улыбаться, он вытер мокрые глаза ладонями. «Это хорошо, мама». Ее глаза сверкали. «Обними меня, Джеки». В комнате на четвертом этаже пустующего отеля на крохотном побережье Нью-Хэмпшира 13-летний подросток по имени Джек Сойер наклонился вперед, закрыл глаза и, улыбаясь, крепко обнял свою мать. Он осознал, что к нему вернулась обычная жизнь со школьными занятиями, и друзьями, и играми, и музыкой. Жизнь, где по утрам ходили в школу, а вечерами залезали под одеяло. Обычная жизнь 13-летнего подростка. Если, конечно, жизнь подростка можно назвать обычной. Со всей ее красочностью и обилием впечатлений. И это подарил ему талисман. Когда Джек вспомнил о нем и повернулся к прикроватному столику, талисман исчез. Эпилог. В белоснежной спальне, заполненной встревоженными женщинами, Лаура де Лисиан, королева долин, открыла глаза. Заключение. Так кончается эта хроника. И поскольку это история мальчика, она должна остановиться на этом, а если ее продолжить, она станет историей взрослого человека. Когда пишешь роман о взрослых, то наперед известно, где надо поставить точку – на свадьбе. А когда пишешь о детях, приходится ставить точку там, где это всего удобнее. Большинство героев, действующих в этой книге, еще не умерли и до сих пор живут счастливо и благополучно. Быть может, автору захочется со временем заняться дальнейшей судьбой младших героев книги и посмотреть, что за люди из них вышли, а потому не следует рассказывать сейчас об этой поре их жизни. Марк Твен. Приключения Тома Сойера.